Два первых месяца она к нему присматривалась, как кошка за мышиной норой. Вся влюбленность в него в ней была в зачаточном состоянии. Она часто встречалась с ним на службе, активности не проявляла, хотя именно телесными ощущениями отличала его среди других мужчин. На одной из вечеринок был какой-то педагогический юбилей, возможно, юбилей кого-то из сотрудников. Аврора Самуиловна пригласила его на танец. Чуть выше среднего роста, с копной черных прямых волос, скуластый и невероятно голубоглазый. Цвет глаз — это капкан для женщин с сильными длинными руками. Его руки в танце будто всю обняли ее, обвили телом удава, хотя прикасались только к ее талии. И вспыхнул этот огонь, и только он был нужен, и только его руки, дыхание и поцелуи. На вечеринке он был женой, белотелой, пухленькой особой, и ушел с вечеринки с ней. Всю ночь Аврора Самуиловна ощущала на себе прикосновение его рук, дыхание. Помнила его запах, смешанный с дорогим одеколоном, табаком и мужским потом. На следующий день утром она пригласила его в свой кабинет, усадила напротив и, глядя в глаза, спросила: «Вы, как мужчина, болтливы или нет? Не замечал за собой такого? Собственно, на все это наплевать. Чтобы сэкономить наше время, скажу прямо. Вы, как мужчина, в моем вкусе. Можете ничего не говорить. Вы должны стать моим любовником. В этом контексте остаетесь на руководящих ролях, с повышением льгот и внимания, в смысле финансов. Разумеется, наши отношения должны быть полностью конспиративными». Она еще хотела сказать несколько слов о перспективе его карьеры в случае согласия на выдвинутые ей условия. Но он прервал ее. «Не стоит больше говорить. Я человек прямой и отвечу сразу. У меня жена, я ее люблю, и о другом речи не может быть». «Это ж глупо», — сказала разочарованно она, поджав, скривившись от волнения губы. «Любовь, если она настоящая, у вас останется навсегда, а предложение...» «Нет», — грубо оборвал он. «Нет, и я скоро скажу!» — вскипела она и рукой показала ему на дверь. Через месяц ему было предложено уйти из управления. Он ничего не добивался и ничего не опровергал. Он послушно ушел. Но ее сердце обросло любовной коростой к нему. Именно коростой. Удачное сравнение родилось спонтанно, а не сладеньким сиропом влюбленности молодых лет. О, деньги! Ведомству, возглавляемому Авророй Самуиловной, выделялось из бюджета предостаточно средств. Иногда излишне они тратились. Выделили 80 миллионов для закупки оборудования и инвентаря для нового здания многопрофильного колледжа. Так фирма, занимающаяся этим, закупила в Турции урны по $300 каждая. Чудеса! Было воскресенье. Аврора Самуиловна находилась в своей трехкомнатной, хорошо обжитой и ухоженной, евроремонт сделан турецкими строителями, квартире. Прекрасная дорогая мебель, золотистые ковры, пластик на кухне и ванной. Конечно, не роскошь западного образца,